Глава 31. Черный бархат одежд, развеивающиеся на ветру черные ленты венков, приглушенный блеск черных лимузинов и негромкий хруст гравия под ногами. Похоронная церемония близилась к концу. Немногие приглашенные поочередно подходили к выстроившимся у свежей могилы представителям воссоединившейся семьи Сатар и вполголоса высказывали полагающиеся соболезнования. Несмотря на мрачную торжественность момента, мало кто мог побороть свое неудержимое любопытство. И взгляды присутствующих то и дело обращались к загадочной невысокой фигуре, замершей по правую руку от Александра Сатара. Несмотря на то, что глаза человека скрывали непроницаемые черные очки, все упорно избегали смотреть на его лицо. В жестах и интонациях гостей сквозили столь непривычные для людей такого высокого положения неуверенность, робость и даже страх. Александр прекрасно чувствовал, какая атмосфера царит вокруг, и внутренне потирал руки. Искусство политики состоит в том, чтобы уметь извлекать выгоду из любого поворота событий. И сейчас ему вполне удалось обернуть нежданно-негаданное появление родного брата себе на пользу. Пусть боятся, пусть разомнут свои заскорузлые нервы и вспомнят, как это делается. В то же время он прекрасно понимал, что под пленкой страха кроется гораздо более сильная эмоция. Любопытство, страстное желание узнать, как безродный самоучка смог самостоятельно освоить такие высоты психокоррекции, какие им самим и не снились. В расплывчатых намеках и мимолетных оговорках Александр дал им всем понять, что вполне готов поделиться с ними этим бесценным знанием. Слаще власти может быть только еще большая власть. А потому такая наживка теперь крепко держала попавшихся на нее корректоров, наподобие цемента, скрепив лигу крепче, чем когда бы то ни было. Наступали чертовски интересные времена. Несмотря на несомненную значимость события, поблизости не наблюдалось ни единого журналиста. Еще за пару дней всем заинтересованным лицам дали понять, что похороны председателя лиги — сугубо семейное мероприятие, на котором будут присутствовать лишь близкие друзья семьи. Не стоило большого труда прочитать между строк, что излишнее внимание к похоронам вполне может оказаться крайне вредным для карьеры, здоровья, а то и для жизни. Судя по царящей вокруг безлюдности, все намеки были поняты как надо. Хотя Игорь, дежуривший темной тенью за спиной своего хозяина, подался вперед и чуть слышно пробормотал. Служба безопасности докладывает, что слева из-за ограды за нами наблюдает Олег Лоскутин. Что им предпринять? «Олег?» Александр скосил глаза в сторону ссутулившейся фигурки, еле различимой за кустами и прутьями кованой решетки. «Ничего. Пусть смотрит. Ему можно». Проводив взглядом последний отъехавший лимузин, я поплотнее запахнул куртку и неспешно побрел вдоль ограды. Торопиться мне было некуда. Я и сам не мог объяснить, зачем приходил. Проводить в последний путь человека, которого, возможно, сам и убил, или для того, чтобы убедиться, что все случившееся не было сном. Меня до сих пор не покидало ощущение, будто кто-то могущественный и всесильный воспользовался кнопкой перемотки на своем фантастическом пульте и перемотал реальность немного назад, как неудачный дубль, вырезав из моей жизни несколько последних дней. Казалось, что за время моего отсутствия ровным счетом ничего не изменилось. Общежитие стояло там же, где и всегда, и в моей комнате царил все тот же кавардак, что и обычно. В холодильнике меня терпеливо дожидались две бутылки пива, оставшиеся еще с моей попойки после проваленного собеседования в Юраско. Кактус на подоконнике вообще никогда не менялся, даже если я забывал его поливать. Все было по-прежнему. Возможно, судьба таким образом давала мне Второй шанс. Впрочем, если присмотреться, можно было найти и отличие. Мой телефон затерялся еще где-то после «Золотого быка», и теперь мне пришлось завести себе другой и целый вечер по новой загонять в него свои контакты. Я некоторое время сомневался, стоит ли записывать в него номер Киры, которую я тогда заклеймил как предателя. Но с тех пор мое раздражение улеглось, и мне снова захотелось услышать ее голос. Также в тех передрягах бесследно сгинул мой первый и, возможно, последний в жизни пиджак. О нем я, однако, никакого сожаления не испытывал. Буду ходить на собеседование в свитере, а когда потеплеет, в футболке. И пусть думают, что хотят. В конце концов, им специалист нужен или модель для дефилирования по подиуму. Та драматическая мясорубка, через которую меня провернуло, что-то изменило во мне, добавив то ли уверенности, то ли наглости. Поди разбери, где кончается одно и начинается другое. За несколько прошедших дней я постарел, казалось, лет на 10, и теперь смотрел на окружающий мир с куда большим цинизмом, поскольку лучше понимал, как крутятся его шестеренки. Оборачиваясь назад, совсем недавний, я казался себе нынешнему наивным и беспомощным. Еще на прошлой неделе мои поступки выглядели как бестолковая суета мечущегося в клетке хомячка. Сейчас же я знал, что в следующий раз, кладя на стол свое резюме, не буду испытывать перед человеком по ту сторону никакого трепета или робости. Я видел чужую смерть и заглянул в лицо своей собственной. А еще я осмелился нахамить самому Александру Саттару, так что теперь все прочее казалось сущей ерундой. И, кстати, я еще успел подержать в объятиях его дочку, забыть о чем у меня никак не получалось. А вдруг она возьмет и позвонит, а? Вот ведь будет номер. Хотя нет, чушь полная. Спасаясь от очередного пронизывающего порыва ветра, я сунул руки в карманы, и мои пальцы наткнулись на карточку, которую на прощание дал мне Александр. С тех пор я так и не удосужился ее рассмотреть. На солнце белый пластик заиграл переливами голограмм и позолотой логотипа звездного водопада. Сразу чувствовался совсем другой уровень отношений к клиенту, нежели тот, к которому я был привычен. Такой штуковиной не грех и похвастать. Это заведение стояло в одном ряду с «Золотым быком». Его двери открывались только перед избранными. А визитка, которую я держал в руке, открывала их и для меня. Оборотная сторона карточки была оставлена чистой и слегка шероховатой, чтобы удобнее было делать записи. И здесь красовалась лаконичная надпись, сделанная слегка наискосок твердым и размашистым почерком Саттара-младшего. «Обслужить по высшему разряду». Устоять перед таким соблазном оказалось крайне непросто. Что греха таить, я прекрасно понимал, что рано или поздно буду вынужден смириться со сложившимся положением вещей и стать еще одним из страны овец. Так почему бы не сделать это с комфортом? В конце концов, Кира была права, когда сказала, что человек становится взрослым, когда начинает не только отвечать за свои действия, но и нести ответственность за других людей, которые от него зависят. Мои родители старались не затрагивать болезненные темы, но их дом нуждался в серьезном ремонте. Машина отца уже давно умоляла отправить ее на вечный покой. Да и расходы на лекарства для стариков с возрастом только росли. Уже давно пришел мой черед о них заботиться, а я все продолжал играть в детство. Похоже, что настало время с этим завязывать. Ведь действительно, я же не обязан рассказывать им все. Я аккуратно положил визитку обратно в карман. Интересно, как вытянется физиономия менеджера из Юраска, когда он узнает, где проходил пикировку, сидящий перед ним небритый студент в застиранной футболке. Может получиться довольно потешно. При этой мысли уголки моих губ невольно поползли вверх. Мало-помалу, жизнь снова начинала мне нравиться.